Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 12. Хоть Сиянь и напоминал себе по 100 раз, что нельзя позволять, чтобы грязные мысли лезли в голову, но увидев Шуняна, который уже переоделся и вышел, он все равно оцепенел на какое-то время. «Хм, Сяонян, тебе очень идет. Правда?» Шунян улыбнулся, повернулся вокруг себя. У него не было никаких особенных требований или интереса к одежде. Все, что нужно, это чтобы все выглядело чисто, опрятно, аккуратно. «Да, конечно, правда». Сиянь все смотрел на стройную, крепкую талию Шуняна. Через некоторое время он кашлянул и отвел глаза. «Ужасно. Раньше кто-то ему говорил, что геи – это женоподобные мужчины, которые кокетливо складывают пальцы в знак орхидеи, изгибаются в талии при ходьбе, как ползучие ужи». Хихикают, хлопая в ладоши. Выглядит это крайне странно. Ерунда все это. Ведь его Шунян совсем не такой. Как можно сверлить его этим подозрительным взглядом? Да Шунян ничем не отличался от обычных мужчин. Но как минимум, был слегка застенчивый. И все-таки, как ни посмотри, он добрый человек. Симпатичный, невинный. В нем нет ничего плохого. Конечно, это же его Сяонян. Как он может быть нехорошим? С головы до ног, изнутри и снаружи, ему все очень нравилось в Шуняне. Он долго смотрел на спокойную, неторопливую фигуру рядом с собой, долго сомневался и все-таки не смог удержаться. Протянул руку и обнял его, сжав крепко его тонкую нежную талию под черным покровом костюма. Шунян снова испугался, до такой степени, что душа ушла в пятки. Он постарался оттолкнуть руку Сияня, затем быстро отступил назад. Шунян стоял и молча смотрел на оцепеневшее лицо Сияня и понял, что он только что повел себя бестактно, поэтому в панике начал извиняться. «Простите, молодой господин!» Он вовсе не хотел этим разозлить Сияня. Это все условный рефлекс. Он раз за разом отказывал человеку, который всегда получал то, что хотел. Ну как Сиянь мог проглотить эту злобу? Холодно хмыкнув, он оставил Шуняна одного, развернулся и ушел. Шунян, натянуто улыбаясь, последовал за ним. В таких случаях Сиянь всегда вел себя как маленький ребенок, и даже человек, который пробыл с ним более 10 лет, все равно не всегда мог понять такого господина, у которого настроение менялось настолько внезапно. Всю вечеринку Сиянь, казалось, продолжал обижаться. Лицо было хмурое, сердитое. Он смотрел на всех с раздражением. В особенности он раздражался на человека, который находился рядом с ним. Все, что мог сделать Шунян, это следовать за ним по пятам и быть начеку на случай, если тот человек из-за своего настроения попытается устроить скандал с гостями. Внезапно в толпе гостей послышались перешептывания. Шунян посмотрел в ту сторону и увидел мальчика, что стал причиной этого шума. Высокий, худой, со светлым, красивым лицом, на котором застыло холодное выражение. Увидев этот великолепный зал, он на секунду был ошеломлен, но потом быстро вернул свое безразличное выражение. По виду в нем не было ничего особенного, просто обычный школьник. Совершенно обычный. Кепка, немного запачканные джинсы. По его грязному запотевшему виду было видно, что он недавно участвовал в групповых играх. Он смотрелся бы вполне уместно на бейсбольном поле, но находясь в таком месте, где даже обслуга была одета по высшему разряду, он выглядел совершенно инородно. Парень не стал проявлять приличия, прошел сквозь толпу, не глядя ни на кого, прямо вперед, с холодным и безразличным видом. Шунян смог услышать, как люди рядом шептались. «Кто этот щенок? А кем он еще может быть, как не отпрыском семьи Кэ? Только он смеет такое вытворять. Тогда это...» Подросток вдруг взглянул в сторону, откуда доносился шепот. Его взгляд был совершенно спокойным, отчего перешептывания тут же прекратились. Посчитав это милым, Шунян улыбнулся. Подросток задержался взглядом на Шуняне, затем перевел взгляд в другую сторону. Все остальные, казалось, опасались на его счет, ведь все-таки это вечеринка, устроенная в семье Кэ. Маленький господин Кэ в чужих глазах был дьяволенком, но сегодня его первый выход в свет. По мнению Шуняна, тот подросток был обычным мальчиком, к тому же симпатичным. «Почему ты так одет?» Мужчина среднего возраста устремился навстречу Кэло, продолжая негромко упрекать. «Пришел, чтобы устроить балаган? Опозорил честь нашего рода Кэ перед всеми!» «Дядя!» – безразлично произнес подросток. «Как нехорошо! Кузен сказал, что сегодня у нас будет всего лишь простой семейный ужин. И еще был так любезен и предупредил, что после матча можно не приходить. Оказывается, я не к месту!» «Кэло, только не надо устраивать беспорядок!» Мужчина средних лет покраснел. «А ну быстро пошел переодеваться. Потом только выходи». Кэло проигнорировал его. «Я голоден, где еда?» Не дождавшись ответа Кэжуна, он посмотрел по сторонам, взял большую тарелку и побежал к столику, заставленному закусками. Набрал себе полную тарелку еды. Не стал даже искать место, где можно сесть. Оперся спиной о первую попавшуюся стену. Уткнулся носом в тарелку и начал есть. Все замолчали от неловкости, затем снова продолжили свои прерванные было разговоры, говоря лишь сдержанные, церемонные речи, льстя друг другу. Итак, благодаря этим бесполезным разговорам, атмосфера в зале снова разогрелась. Но было много таких, кто якобы случайно кидал взгляд в сторону той стены, где подросток, опустив низко козырек, жадно ел. И так получилось, что место, где он стоял, было близко к Шуняну. Опущенный козырек закрывал пол лица, и только сбоку можно было увидеть, как губы неторопливо по кусочкам захватывают пищу, как ритмично движется кадык на тонкой шее. На его одежде осталась пыль, пот, но при этом от него не исходило неприятного запаха. «Никто его не воспитывал, вот таким невоспитанным и вырос». Шунян вздрогнул, в горле как будто застрял ком. Он еще раз внимательнее посмотрел на Кэло и продолжал молча смотреть довольно долгое время. Внезапно Шунян почувствовал жалость к этому парнишке. Он слышал уже немало разных слухов от болтающих здесь людей и узнал, что Кэло привезли из приюта. Любимая дочка главы семьи Кэ сбежала из дома. Спустя некоторое время после рождения сына она покончила с собой. А тема «Кто его отец?» всегда была запретной темой для всех. Шуняна совсем не интересовали эти слухи. Просто узнав о приюте, он не смог удержаться от того, чтобы посмотреть на глаза того ребенка. После смерти главы семьи Кэ мальчик унаследовал большое состояние. За это вся остальная семья его не взлюбила, как человека, неожиданно посягнувшего на наследство. Они боялись, что когда он вырастет, то получит 20% акций компании. В подобных обстоятельствах обязательно найдутся те, кто будет подлизываться и льстить ему. А людей, что будут относиться к нему искренне, таких, к сожалению, вряд ли можно будет найти. Шунян не удержался, посмотрел по сторонам. Хотел помочь Кэло, который в это время сидел и молча слушал эти жестокие сплетни, но никак не мог вычислить болтавших. На их лицах была лишь холодность и безразличие. Внезапно Кэло отставил тарелку, нарочно вытер рот рукавом и громко сказал: «Пить хочу!» Затем, не обращая внимания на растерянных официантов, протянул руку и схватил бутылку вина. Сел с ней в первый попавшийся уголок и вливал в себя этот напиток, как простую воду. Шунян глянул мельком на своего молодого господина, который был окружен богатенькими красивыми барышнями. Убедившись, что там еще долгое время не понадобится его помощь, он медленно направился в сторону Кэло. Он не собирался заводить разговор с Кэло. Его замкнутый высокомерный вид на первый взгляд говорил, что он не приветствует того, чтобы с ним заводили разговор. Шуняну не хотелось самому нарываться на унижение, просто он немного переживал за паренька. Тот еще такой маленький, а глотает из горлышка столько вина. Вдруг случится что-то нехорошее. Кхе! Что и следовало ожидать. Поперхнулся. По привычке Шунян поднял руку и начал похлапывать его по спине. «Эй, с тобой все хорошо?» Кэло, конечно же, вздрогнул и посмотрел на него. У этого мальчика совсем не было таких острых, словно лезвие ножа, глаз, как про него говорили слухи. Просто на его лице не так много эмоций. Он удивленно ответил. «Ничего, спасибо». Шуняну вдруг стало неудобно. Он не хотел выглядеть бессовестным дяденькой среднего возраста, который хочет подкатить к молоденькому парнишке. «Ну, раз ничего, то хорошо». Кэло вдруг побледнел. Шунян помог ему встать. Через несколько минут он услышал звук рвоты. Шунян, остолбенев, смотрел на то, как его костюм полностью обливали, и даже не знал, что сказать. «А, простите...» Кэло покраснел. «Обычно со мной такого не происходит. Я пьян. Просто в животе нехорошо. Простите меня». «А, нет, ничего». «Шутите? Да разве это отстирается?» «Я вам все возмещу». Лицо Кэло порозовело. Он говорил смущенно и растерянно. «А, ничего, не нужно. На самом деле это дорого обойдется». «Сохраните мой номер телефона», – пробормотал Кэло. Посмотрев на него красными глазами, казалось, он что-то вспомнил. Сразу улыбнулся. «Я могу оплатить. У меня есть очень много денег».